История одного новообращенного в нашу религию. Серджио Займон, в прошлом маркетинговый гуру компании Coca-Cola, а ныне консультант по созданию стратегий. И он, что удивительно, разделяет нашу точку зрения. Займон говорит, что задача маркетинга состоит в продаже товаров, а не в написании джинглов и съемках знаменитостей. Для тех, кто не знаком с послужным списком Займона, поясним. Он участвовал в создании New Coke, или напитка, который мы называем Ford Edsel из Атланты. Именно при нем лучшая дифференцирующая идея Coke, первоклассная вещь, была заменена бесконечной чередой бессмысленных слоганов. При нем в Голливуде снимались для Coca-Cola творческие и совершенно бесполезные с точки зрения сбыта рекламные ролики. Если, конечно, пьющие Кока-Колу белые медведи не являются дифференцирующей идеей. Коук, которую предпочитают белые мишки, что ли? По словам Займона, реклама должна доносить до потребителей выгоды и отличия торговой марки. Молодец, Серджио. А маркетинг — это дисциплина, наука, которая позиционирует товар по отношению к конкурентам. Абсолютно верно. Более того, он имел наглость сказать, что агентство спекулирует идеей того, что реклама есть творчество, тогда как на самом деле она им не является. Почему же вы заплатили столько денег за искусство для Коук? Что ж, мы рады, что жизнь заставила Серджио пересмотреть свои взгляды. Если бы он нашел правильный ответ несколько раньше, Coca-Cola могла бы сэкономить.